Смерть такого человека, конечно же, стала огромной новостью. В одно мгновение, множество взглядов было сосредоточено на маршале Дитиче, не имевшем ранее практически никакой славы. Что это за пират, осмелившийся убить одного из лучших людей Белауса и сбежать? Он посмел убить своего товарища, Белаус точно не остановится. Неизвестно, как долго Тич сможет оставаться в бегах. Ситуация не так проста. Быть способным убить Татча, даже полагаясь на эффект неожиданности, Тич все еще довольно силен. Если такой человек хочет бежать, у пиратов Белауса будет мало надежды поймать его. Не забывай, Биг Мам до сих пор безуспешно охотится за Шичибукой и Мроном. Лидеры главных сил этого мира оценивали ситуацию. Никто из них не осмеливался вмешиваться в это. Некоторые лидеры даже заставили силы под своим командованием отслеживать любую информацию о Тиче, они собирались передать ее Белаусу, ради личной выгоды. Убийство товарища, в глазах Белауса, наверное, не было более ужасного греха, ведь сильнее всего он ценит узы со своими сыновьями. Передав Белаусу важную информацию в такой ситуации, определенно можно рассчитывать на его благосклонность в будущем. Ситуация Рона отличалась. Мало кто оптимистично смотрит на Тича. Рон тоже имеет неразрешимую обиду с Биг Мам, но он уже продемонстрировал свою силу в полной мере. Даже столкнувшись лицом к лицу с самой Биг Мам, он смог вступить в яростную битву и сбежать без особых проблем. Тич отличается. Никому не ясна его конкретная сила, неизвестно, какие средства он использовал для убийства Татча, не говоря о том, что он столкнулся с сильнейшим человеком в мире и с сильнейшей пиратской командой в мире. По сравнению с пиратами Биг Мам, утратившими огромную часть сил и влияния, пираты Белауса на совершенно ином уровне. Через некоторое время начали поступать новые новости. Командир 2-й дивизии пиратов Белауса Огненный Кулак Айс лично отправился в погоню за предателем. В то же время Тич провозгласил себя Черной Бородой, создав группу пиратов Черной Бороды. Его амбиции очевидны. И в то же время в East Blue резиновый паренек отправился в плавание на обычной лодке. На фоне хаоса, в котором замешано сразу два Йонка, естественно, маленькая лодка в East Blue не имела никакого значения. Но человек, плывущий на этой лодке, является внуком героя Дозора Гарпа, сыном революционера Драгона и близким человеком Йонка Рыжего Шанкса. Он несомненно породит еще одну волну шторма в этом хаотичном море. В момент окончательного становления четырех императоров, в море установился довольно прочный баланс, но в течение года, этот, казалось бы, довольно прочный баланс, будет полностью уничтожен. Шторм, который совсем скоро охватит весь мир, уже начался. Маринфорд. Огненный Кулак Айс отправился в погоню за Черной Бородой. Читая последние новости, Сенгоку демонстрировал холодное выражение лица. Сегодня во всем мире об этом знало всего несколько человек. Оказывается, родословная короля пиратов Голди Роджера не была прервана. В жилах Огненного Кулака Айса течет кровь короля пиратов, он сын Голди Роджера. Об этом знало только высшее руководство мирового правительства и высшие чины морского дозора. Это хорошая возможность схватить Огненного Кулака. Хотите, чтобы я отправился в путешествие, маршал Сенгоку? Кизару привычно сидел на диване в кабинете маршала, расслабленно попивая чай. Сказав эти слова, Барселина даже не дернулся. Наоборот, казалось, он стал даже более ленивым, чем мгновение назад. В глазах Сенгоку вспыхнул холодный свет. Если мы захватим Огненного Кулака, произойдет крупномасштабное столкновение с пиратами Белауса. Мы еще не решили проблему Биг Мам, сейчас не самый удачный момент вступать в войну с Белаусом, еще и Тич создает впечатление совсем непростого персонажа, мы продолжим наблюдать за ситуацией со стороны. Сенгоку принял решение без колебаний. Отправив адмирала, вероятность поймать Огненного Кулака довольно высока, но это безусловно приведет к ожесточенной войне с пиратами Белауса. Пусть лучше Айс продолжит погоню за Тичем. У Сенгоку было предчувствие, что этот отступник пиратов Белауса может оказаться крайне проблемным персонажем, Маршалу хотелось понять его силу и средства. Кузен все еще гоняется за Биг Мам. Барселина пожал плечами и сменил тему. Поймать Биг Мам довольно сложно. Даже если я мгновенно откликнусь на призыв Айкидзи, мы не обязательно добьемся успеха. Ранее Айкидзи удалось сесть на хвост Биг Мам и вызвать Акайну на помощь, но, к сожалению, он был замечен Биг Мам, и она сбежала еще до прибытия второго адмирала. Незаметно преследовать Йонка – это крайне тяжелая задача. Сынгоку замолчал на несколько секунд и задумчиво сказал. Кстати о Роне, судя по всему, в последнее время он работает с Дофламинго. Рон и Дофламинго начали тесное сотрудничество. Эта новость была довольно неожиданной для Сынгоку, ведь в соответствии с личностью Рона, такое сотрудничество просто невозможно. Но теперь угроза Биг Мам нависла над Роном с новой силой, его ситуация стала намного более сложной, чем ранее. Перед лицом угрозы этого монстра, Рон был вынужден работать с Дофламинго. В конце концов база Рона уже подверглась атаке Биг Мам. Столкнувшись с такой угрозой, Барселина сделал паузу и медленно продолжил. С угрозой такого чудовища, кто угодно будет пытаться обезопасить себя любыми средствами. Сынгоку склонил голову. Он тоже осознавал крайне тяжелое положение Рона. Скорее всего, Рон нуждается в обширной информационной сети семьи Дон Кихот для того, чтобы избежать угрозы Биг Мам. По мнению Сынгоку, именно это было причиной сотрудничества двух шичибукаев, но он не мог ничем помочь Рону. Как маршал морского дозора, он не может активно снабжать Рона информацией, это просто недопустимо в его положении. Если бы Рон все еще был дозорным, в этой ситуации не было бы абсолютно никакой проблемы. Просто оставшись в Маринфорде, Рон был бы в абсолютной безопасности. Они ждали бы Биг Мам в штабе с распростертыми объятиями. Но теперь Рон шичибукай. Сынгоку еще раз задумался, покачал головой и отложил эти мысли в сторону. Все же его размещение в штабе невозможно. Стиль поведения Рона чем-то напоминает Гарпа. Даже если старый товарищ доставлял ему кучу головной боли, маршал ворчал и всегда пытался помочь другу, но Рон все же не Гарп, и вдобавок он уже покинул морской дозор. За импульсивные и необдуманные поступки всегда приходится платить. Пристально следите за ситуацией вокруг Биг Мам и пиратов Белауса. Кроме того, обратите внимание на Дофламинго и Рона. Сынгоку отдал команду своему помощнику. Есть. Маршал Сынгоку, находящийся в кабинете контр-адмирал, резко ответил и сразу же принялся передавать приказ маршала. Глава 199. Действия Дофламинго. Где-то на небесном острове. Рон уже 2 месяца занимается исследованием магии нежити, на данный момент он уже довольно глубоко понимает ее суть. Исследование магии нежити достигло критического момента, поэтому Рон полностью прекратил исследование магии пространства. За это время он смог понять некоторые ключевые моменты магии пространства и начал постепенно углублять свое понимание. В ближайшее время будет возможно приступить к исследованию магии пространства 2-го порядка. 1-я попытка. 2-я попытка. 3-я попытка. Сидя на белоснежном облаке, Рон продолжал исследование. Через неизвестный промежуток времени, в ухе Рона прозвучал сигнал системы. Услышав оповещение, Рон глубоко вздохнул и в мгновение ока, его уставшие глаза засияли ярким светом. Готово. Магия нежити 3-го порядка. В сопровождении звукового сигнала системы, Рон активировал завершенный массив рун, сказочная обстановка небесного острова постепенно обратилась в ад. Рон с предвкушением наблюдал за изменениями в окружении. Вскоре Рон показал пораженное выражение лица, его глаза сияли еще ярче, чем раньше. Магия нежити 3-го порядка имеет такой эффект. Прекрасно, просто прекрасно, с этой магией, даже если моя характеристика духа далека от 500 единиц, разрыв между мной и адмиралами резко сократился, став еще сильнее. При поддержке этой магии, я смогу столкнуться даже с Йонка. Дух Рона взлетел до небес. Сейчас. Время начинать. Магия нежити 3-го порядка сполна оправдала ожидания Рона. С этой магией риск всех его следующих шагов резко снизится. Даже если море уже начало погружаться в хаос, даже если война Белоуса уже близка, даже если к этой войне он не успеет овладеть магией пятого порядка, но опираясь на магию нежити третьего порядка, Рон все еще сможет закрепиться на вершине моря. Новый мир. В какой-то мрачной комнате. Фу-фу-фу, это свежая партия самого новейшего оружия. Если вы предложите такую цену, сторона, производящая оружие, может быть недовольна. Я заплачу 2,5 миллиарда белли. Слова Дофламинго явно испугали собеседника. Он нервно кивнул и попросил своих подчиненных поставить на стол довольно большой сундук. Это предел того, сколько мы можем предложить. Сделка. Дофламинго удовлетворенно кивнул и встал. Ради сделки на несколько миллиардов белли, Дофламинго лично совершил путешествие. В конце концов, эта партия оружия прибыла из страны Вано, находящейся под контролем сильнейшего существа Кайда. Если что-то пойдет не так с настолько крупной сделкой, даже крупнейший брокер теневого мира окажется в крайне затруднительном положении. После завершения сделки, Дофламинго сразу же покинул помещение. Он неспешно шагал по темному коридору, и в этот момент рядом появился Трибал. «Доффи, у нас проблемы. Что случилось?» «Пираты Биг Мам узнали о нашем сотрудничестве с Арбалисом». Трибал обеспокоенно сказал, он считал это серьезной проблемой. «Нынешние пираты Биг Мам несравненно слабы по сравнению с силами других Йонка и преследуются морским дозором словно побитые собаки, но до тех пор, пока существует сама Биг Мам, они все еще являются довольно серьезной угрозой. Фу-фу-фу, наше сотрудничество не могло скрываться слишком долго. Даже потеряв свою территорию и большую часть подчиненных, Биг Мам все еще смогла узнать об этом». Дофламинго ухмыльнулся. «Сотрудничество с Роном было крайне плодотворным, немного жаль прерывать его, фу-фу-фу. Доффи, ты планируешь?» Глаза Трибала сверкнули опасным светом. Дофламинго кивнул. «Да, его сотрудничество с Роном продолжается уже несколько месяцев. За это время, практически все достаточно серьезные силы, мешающие семье Дон Кихот, были уничтожены Роном. Теперь польза, которую Рон способен принести Дофламинго, сильно ограничена. Понял, я займусь подготовкой». Трибал усмехнулся. «Способности этого парня действительно доставляют головную боль, но если он столкнется с хорошо подготовленной засадой Йонка, хе-хе-хе». Дофламинго уже давно придумал на этот случай простой, но крайне эффективный план. Он свяжется с Роном и попросит его лично справиться с одной довольно мощной силой теневого мира, в то же время эта информация будет предоставлена Биг Мам. Джокер прекрасно понимает, что Рон является довольно опасной бомбой замедленного действия. Получить максимальную выгоду и разобраться с ним чужими руками – это наилучший вариант. Их сотрудничеству с Роном больше нет места. Всего за несколько часов Трибал подобрал самое подходящее место для реализации плана, и после обсуждения с Дофламинго, план был приведен в действие. На каком-то корабле Дофламинго совершил все необходимые звонки, отложил дён-дён муши, взял бокал со стола и сделал глоток вина. Не знаю, сможет ли он выжить, вновь столкнувшись лицом к лицу с Йонка, фу-фу-фу, хе-хе-хе. Хотя в прошлый раз Рону удалось сбежать, но тогда он столкнулся с Биг Мам на своей базе и был хорошо подготовлен, но на этот раз против его будет организована неожиданная засада. Трибал усмехнулся, пуская сопли. Столкнуться с Йонка, будучи подготовленным, неожиданно столкнуться с Йонка или попасть во внезапную засаду Йонка – это три совершенно разных ситуации. Подождем новостей. Дофламинго опустил бокал и с ухмылкой взглянул в окно. До следующего острова плыть около 5 дней. Возможно, мы получим новости еще до прибытия. Дни шли один за другим. 1 день. 2 дня. 3 дня. Дофламинго был расслаблен, терпеливо ожидая новостей. Желание раздавить его как таракана, более серьезное отношение, ощущение некоторой угрозы, равное сотрудничество и удар в спину – Теперь Дофламинго относится к ситуации с Роном крайне терпеливо. Он довольно хорошо понимает Рона и осознает, что с ним крайне трудно иметь дело. Даже положившись на силу Йонка, возможно, все еще не удастся устранить такого проблемного персонажа. Но он готов сам сделать ход. Он готов сотрудничать с Биг Мам и полностью уничтожить Арбалис. В данный момент семья Дон Кихот и гильдия Арбалис ведут крайне тесное сотрудничество, поэтому Дофламинго имеет довольно глубокое понимание Арбалиса. Как только семья Дон Кихот и пираты Биг Мам сделают скоординированный шаг, большая часть сил под командованием Рона будет уничтожена в течение нескольких дней. К тому моменту, даже если Рон сможет сбежать, полагаясь на свои проблемные способности, в одиночку он уже не будет нести такой большой угрозы. Разве семья Дон Кихот и пираты Биг Мам позволит Рону свободно сформировать новую силу? 4 дня. 5 дней. До сих пор не было никаких новостей. Корабль уже прибыл на временную базу. До сих пор нет новостей. На самом деле я уже становлюсь немного нетерпеливым. Фу-фу-фу. Дофламинго смотрел в окно, наблюдая за приближающимся островом. Присмотревшись, на его лице можно было обнаружить редкий намек на беспокойство, скрытый под злобной улыбкой. Чтобы Рон ничего не заподозрил, он не делал вообще никаких шагов против Арбалиса и только тайно передал информацию людям Биг Мам. Как только будет получена информация о смерти Рона, он сразу же отдаст приказ своим силам. Подавление и поглощение Арбалиса пройдет в кратчайшие сроки. Это должно произойти в ближайшее время. Трибал вошел в комнату. «Пойдем, Доффи, будем ждать новостей, отдыхая на базе». Дофламинго кивнул и покинул каюту вместе с Трибалом. Они неторопливо прошли по палубе и спустились на остров. 1 шаг. 2 шага. 3 шага. Сделав всего несколько шагов по земле, Дофламинго резко замер, руки в карманах мгновенно напряглись. Идущий рядом Трибал тоже резко замер. Они удивленно и немного напряженно смотрели вперед. Неподалеку стоял, неизвестно когда появившийся, молодой человек, одетый в изящную черно-белую магическую мантию. Он равнодушно смотрел на них. В порту воцарилась абсолютная тишина. Глава 200. Глава 200. Отныне будущее в твоих руках. Как Рон может быть здесь? Дофламинго пристально смотрел на Рона. Хотя Рон еще ничего не сказал, но он чувствовал, что нет никакой необходимости в маскировке. Появление Рона здесь в такой момент говорит о том, что он скорее всего каким-то образом узнал о его действиях. Это был абсолютно секретный план, организованный только им и Трибалом, но все же эти действия неожиданно не скрылись от глаз Рона. Фу-фу-фу. Дофламинго рассмеялся. «Рон, сможешь ли ты победить меня? Кто знает?» Рон взглянул на Дофламинго и равнодушно ответил. «Но у меня нет привычки сражаться с одним человеком более 2 раз. Рон был подавлен в битве с Анилем и уничтожил его в следующий. Ранее Рон точно так же был подавлен в битве с Дофламинго, естественно, он столкнулся с ним во 2-й раз, имея полную уверенность в победе. Рон не мог не думать об одной из самых нелепых черт злых персонажей любой истории. Кажется, они вообще не способны решительно устранить намного более слабого противника. В 1-й раз обязательно победит. Во 2-й раз, вероятно, победит. Но в 3-й раз будет невероятно сложно победить. В 3-й битве, для героя абсолютно не важен разрыв в силе, злодей практически всегда обречен на поражение. Рон атаковал. Дофламинго тоже атаковал. Трибал пытался помочь Дофламинго, но он оказался слишком слаб. Мало того, что он не способен нанести никакого вреда Рону, он еще и мешает действиям Дофламинго. Рон и Дофламинго не так уж и сильно уступают в силе адмиралам. Столкнувшись с одним из них лицом к лицу, они смогут отступить без больших проблем. В этот момент на острове разразилась решающая битва 2 старых врагов. Это столкновение произошло крайне неожиданно. Дофламинго не имел возможности подготовиться, и столкнувшись со способностями Рона, ему было крайне трудно отступить. Рон вообще не думал об отступлении, в этой битве он твердо намерен победить. Бум, бум, бум. Земля вздымалась, обращаясь в бесчисленные, невероятно прочные нити. Ветер и огонь переплетались в небе, холод обратил остров в ледяную землю. Битва длилась всего 10 минут, но победитель уже был определен. Рон стоял посреди заснеженного острова, на развивающейся мантии виднелся разрез, но все же не было никаких ранений. Прямо у ног Рона лежал дофламинго. Его тело было покрыто льдом и сильно обморожено. «КХМ, КХМ, Рон, ты победил!» Дофламинго получил крайне тяжелые ранения, он сильно кашлял и пытался подняться, но это уже невозможно, даже просто говорить удавалось с большим трудом. «Я никак не ожидал, что у тебя есть такая способность, ты действительно прятал такой туз в рукаве. Война морского дозора против пиратов Биг Мам, это ведь ты стоял за кулисами, не так ли, КХМ? Какая решительность, ты даже отказался от древнего оружия, я никак не мог ожидать такого. Ты действительно хорошо скрываешься, КХМ, Рон». У Дофламинго не было никакой обиды или гнева неудачника, вместо этого он злобно ухмыльнулся, как и всегда. «Ты все же смог победить меня, что собираешься делать дальше? После моей смерти на тебя может наброситься безумный зверь, фу-фу-фу. Ты поживешь еще некоторое время, Дофламинго». Рон посмотрел на Дофламинго и сделал случайное движение рукой. Издалека прилетели заранее подготовленные оковы из кайросики, сомкнувшись на ногах поверженного врага. «Итак», Дофламинго медленно сказал, «ты не похож на этого безумного зверя, следующего своим инстинктам. Теперь в этом мире осталось не так много людей, способных встать на твоем пути, отныне будущее в твоих руках, Рон». Дофламинго понимает, что с этого момента будет крайне трудно остановить рост Рона. Рон не поддался желанию убить его, вместо этого приняв решение взять в плен. 100 ним в плену, взятие семьи Дон Кихот под контроль не должно занять много времени, вдобавок это решение предотвратило возникновение больших проблем с Кайдо. Возможно, даже гильдия Арбалис будет вести с ним дела вместо семьи Дон Кихот. Рон не имеет никаких обид с Рыжим и Белоусом. Теперь ему будет угрожать только Биг Мам. Биг Мам уже довольно давно пытается справиться с Роном, но все ее попытки были неуспешны. Даже напротив, пираты Биг Мам были практически полностью сокрушены Роном из-за кулис. Вероятность того, что Биг Мам все же справится с Роном, крайне мала. Что касается мирового правительства, мировое правительство и морской дозор видят в Роне человека, строго придерживающегося справедливости. До тех пор, пока Рон не сделает что-то возмутительное, они определенно не будут ничего предпринимать против его. Силы, стоящие на вершине моря, либо не желают конфликтовать с Роном, либо не имеют возможности разобраться с ним. Теперь просто никому остановить стремительный рост Рона. Полностью поглотив семью Дон Кихот, сила Рона вступит в период взрывного роста, возможно, через некоторое время он заменит Биг Мам на троне Йонка. Трудно сказать. Рон взмахнул рукой, земля всколыхнулась, образуя кресло, он сел и продолжил. Никто не может точно знать, что произойдет в далеком будущем. Даже если кто-то действительно способен видеть будущее, это не более чем один из многочисленных вариантов развития событий. Я лишь могу стараться изо всех сил, держать под контролем свое будущее. Огненный кулак Эйс был пойман, но ему удалось сбежать по пути в Импилдаун, из-за несчастного случая. Некоторые люди действительно имеют сверхъестественную удачу или судьбу. Рон чувствовал, что не располагает такой удачей, поэтому он должен относиться максимально внимательно к любой, даже самой маленькой, детали. Фу-фу-фу, неважно, что произойдет в будущем, сегодня ты победил. Все, что я накопил за эти годы, станет твоим. На самом деле действия Рона и Дофламинго были практически синхронны и идентичны, но проиграл именно Дофламинго. Даже если Рон решил не убивать его сегодня, подняться вновь в будущем, шанс сделать это крайне ничтожен. Дофламинго потерял сознание. Через короткое время сюда пришли люди, заранее подготовленные Роном. Трибал валяется там, заключите их в кандалы из чистейшего кайросики с максимальной тщательностью и погрузите на корабль. Даже оторвав себе руки и ноги, они не должны получить возможность сбежать. Рон встал и спокойно отдал приказ. Прибывшие люди были кадрами Арбалиса. Тяжелораненый Дофламинго лежит у ног Рона, а тело Трибала валяется неподалеку, неясно, живо он или мертв. Наблюдая за этой картиной, члены гильдии, конечно же, были шокированы. Это Дофламинго, такой же шичибукой, как и их президент. Под его руководством семья Дон Кихот распространилась по всему миру, став одной из самых влиятельных сил этого моря. Еще вчера они плотно сотрудничали с Арбалисом. Но сегодня, этот человек упал к ногам Рона. Глядя на состояние Рона после битвы, за исключением поврежденного плаща, у него вообще не было никаких травм. Президент Рон, насколько он силен сейчас? Практически каждый из прибывших людей задавался этим вопросом. Сперва их президент внес решающий вклад в разгром пиратов Биг Мам на войне в Тоталенде, немного позже он столкнулся лицом к лицу с самой Биг Мам, по итогам битвы отступив без особых проблем, теперь он, казалось, с легкостью одолел Дофламинго. Думая об этом, у членов гильдии перехватило дыхание. Они не могли понять, насколько велик разрыв между нынешним Роном и Йонко, но у них было чувство, что Рон определенно близок к ним. Президенту Рону чуть больше 20 лет, в таком молодом возрасте, он уже собирается ступить на вершину моря. Они обычные охотники на пиратов. У них, конечно же, нет большого чувства принадлежности к Арбалису. Но в этот момент их сердца пылали, они чувствовали, что Арбалис может стать одним из правителей нового мира, стоя на одной сцене с пиратами Белоуса, пиратами Рыжего и пиратами Зверя. При мысли о Йонко, обычно в сердцах людей возникает страх. В этот момент сердца членов гильдии Арбалис дрожали, но доля страха была невелика, вместо этого они почувствовали кровь, вскипающую в жилах. Йонко, величайшие силы этого моря, словно истинные императоры, повелевающие новым миром. Оставаясь верными членами гильдии Арбалис, в будущем они, возможно, смогут стать частью такой силы. Эта мысль породила сильные всплески в умах людей и прочно закрепилась в их сердцах. Имея такого сильного лидера, Арбалис будет крепнуть шаг за шагом. Из разрозненной группы охотников на пиратов, гильдия постепенно превратится в сплоченную и устойчивую силу. Рон никогда не старался подчинять или излишне ограничивать членов гильдии, ведь он понимал, что в этом просто нет необходимости. Пока он будет достаточно силен и даст своим подчиненным надежду на господство в море, гильдия сплотится естественным образом. Глава 201. Захват семьи Дон Кихот. Новость о победе Рона над Дофламинго не распространилась. Было известно, что на одном из небольших островов Гранд Лайн произошло ожесточенное столкновение Рона и Дофламинго, по итогам которого остров сильно пострадал. Но никто не знал результат. Всем знали только одно – после этой битвы Рон и Дофламинго бесследно исчезли. Кто победил? Лидеры практически всех теневых сил желали как можно скорее получить ответ. Огромное количество разведчиков искало информацию о Роне и Дофламинго. Разведчики смогли выяснить крайне неожиданный факт. Гильдия Арбалис и семья Дон Кихот, как и раньше, находились в мире и продолжали сотрудничество. Лидеры обеих сил практически одновременно издали приказ о начале более тесного сотрудничества и более не намеревались скрывать его. Конечно же, было заявлено о полном отсутствии конфликта между ними. Что именно произошло на том острове? Не только силы теневого мира хотели получить ответ, даже морской дозор и мировое правительство крайне пристально наблюдали за ситуацией. Маршал Сенгоку лично связался с Роном, чтобы получить ответ. Ответ Рона был крайне прост. Короткая фраза. «Все в порядке. Все в порядке». Через мгновение Рон отключил Дён Муши. «Все в порядке. Все в порядке». «Черт, что значит это все в порядке? Что вообще произошло на этом острове?» Сенгоку не мог не ворчать. Наблюдая за отключившимся Дён Муши, маршал уже в который раз почувствовал головную боль из-за этого парня. Согласно личным взглядам, Ему, конечно же, очень неприятно видеть такое тесное и открытое сотрудничество Рона и Дофламинго. Рон приверженец справедливости, хотя он очень импульсивен, но все же за эти несколько лет им было сделано немало добрых дел. Дофламинго стоит по абсолютно другую сторону. За годы своего пиратства он совершил бесчисленное количество ужасных поступков. Этот человек вызывает крайнее отвращение у Сенгоку. Но как маршал морского дозора, он не имеет права ограничивать действия Рона, и должен желать мирного сосуществования двух довольно сильных и угрожающих шичибукаев. С одной стороны, ему было крайне неприятно наблюдать за тесным сотрудничеством Рона и Дофламинго. С другой стороны, столкновение двух шичибукаев не способствует балансу сил, в нынешней ситуации, это может легко породить еще больший хаос. Но мировому правительству хотелось видеть третий вариант развития событий. Их больше всего устраивало независимое сосуществование шичибукаев. Это было бы просто идеально. Между Роном и Дофламинго разгорелось ожесточенное столкновение, неожиданно закончившееся не смертью одной из сторон или прекращением сотрудничества, а началом более тесного сотрудничества. Даже Гарасы не могли не удивиться, наблюдая за таким развитием событий. Что же такое произошло во время их битвы? Цуру, что думаешь по этому поводу? По моей оценке, их силы должны быть примерно равны. Никто не смог одержать верх в столкновении, и они решили продолжить сотрудничество. Сенгоку пристально посмотрел на Цуру, сидящую неподалеку. Цуру задумалась и ответила: «С интеллектом и расчетливостью Дофламинго мы знакомы уже довольно давно. Рон, несмотря на некоторую импульсивность, является крайне умным человеком. Такое, конечно же, могло произойти, но я все же осмелюсь предположить, что в этой битве был выявлен победитель. Ты имеешь в виду?» Поняв, к чему клонит Цуру, Сенгоку не мог не нахмуриться. Цуру кивнула и медленно продолжила: «По моему мнению, Дофламинго потерпел сокрушительное поражение. В случае победы Дофламинго, Рон определенно был бы убит. Семья Дон Кихот мгновенно приступила бы к подавлению и агрессивному поглощению Арбалеса». Глаза Сенгоку вспыхнули. «Такое вполне возможно, но сила Рона уже возросла до такой степени». Цуру бросила пристальный взгляд на Сенгоку. «В любой эпохе нет недостатка в людях, сила которых растет с невероятной скоростью, Роджер в прошлом, огненный кулак сегодня. Сенгоку, думаю, стоит напомнить тебе, Рон не обязательно следует идеалам справедливости». Сенгоку кивнул. «Нынешняя ситуация стала крайне запутанной. Если Рон действительно победил Дофламинго и тайно манипулирует семьей Дон Кихот, это вообще не соответствует образу того импульсивного юноши, отказавшегося от статуса дозорного, ради убийства шичибукая. Такое развитие событий будет значить, что до сих пор, возможно, никто не понимает истинные мотивы и цели Рона. Этот парень». Думая о Роне, Сенгоку в очередной раз почувствовал головную боль. С момента его становления маршалом морского дозора, море было довольно стабильным и проблемы возникали крайне редко, но за последние несколько лет громкие события происходят одно за другим. Сперва Рон убил двух шичибукаев, позже мировое правительство приказало начать решительную атаку на пиратов Биг Мам, затем из ниоткуда выскочил Черная Борода и устроил переполох среди пиратов Белоуса, еще и сын короля пиратов объявился в море. С Роном теперь тоже все непонятно, он может оказаться крайне опасной фигурой, даже более опасной, чем маршал Дитич. Сплошной беспорядок. Сенгоку устало вздохнул. Он смутно предчувствовал, этот хаос не собирается утихать. Эта эпоха намерена бушевать как никогда раньше. Возможно, в ближайшее время дикий шторм охватит весь мир, даже морской дозор может быть смыт этой волной. Он должен пребывать в состоянии постоянной готовности, нельзя расслабляться ни на секунду. Необходимо пристально следить за каждым человеком, стоящим на вершине моря. Дресс-Роза. Королевский дворец. Рон сидел в кресле, рассматривая странный дьявольский фрукт. Это искусственный дьявольский фрукт. Он некоторое время пристально разглядывал его и разочарованно покачал головой. Конечно же, это бесполезно. В искусственных дьявольских фруктах не было этой особой энергии, они просто производят биологическую трансформацию на генетическом уровне. Рону попросту нечего поглощать для подъема духовной силы. Но Рон не сильно расстроился. С самого начала у Рона не было никакой надежды на это, в противном случае, разве он не мог бы просто напрямую поглотить огромное количество СЭД, подняв характеристику духа до предела за считанные минуты. Взяв дофламинго в плен, Рон тайно прибыл в Дресс-Розу и заманил в ловушку оставшихся элитных офицеров. Теперь три элитных офицера семьи Дон Кихот были уничтожены Роном, в живых остался только Вирго. Сам дофламинго пока что жив и заключен во дворце. Что касается дофламинго, которого видели многочисленные разведчики, конечно же это была подделка. Мистер 2. Его способность дьявольского фрукта может быть крайне полезна в некоторых ситуациях. Хотя актерское мастерство мистера 2 находится на весьма среднем уровне, но этого вполне хватило, чтобы отдать несколько приказов и показаться на публике. На самом деле, сразу после того, как мистер 2 скопировал внешность дофламинго, Рон уже мог спокойно убить его. Но Джокера еще можно использовать. Он станет объектом ненависти жителей Дресс-Розы. Рон не собирается оставлять Дресс-Розу в ее нынешнем состоянии. Игрушки должны вновь стать людьми. Хотя Робин способна заняться управлением Дресс-Розой, но она и так уже несет ответственность за дела семьи Дон Кихот и гильдии Арбалис. Это огромный объем работы, она с трудом находит время для отдыха. Управление королевством, Рон считает, что это слишком хлопотно. Разве не проще вернуть власть королю Рику? Необходимо вызвать волну чудовищной ненависти граждан Дресс-Розы и казнить дофламинго. Вернувшийся король, конечно же, позволит Арбалису создать базу в Дресс-Розе. Конечно, восстановление игрушек вызовет крупные волнения. В данный момент для этого не лучшее время, только после полного взятия семьи Дон Кихот под контроль, можно будет без проблем приступить к исполнению плана. Это не должно занять много времени. В соответствии с нынешним прогрессом, потребуется не более 2 недель. Взяв дофламинго в плен и став фактическим владельцем семьи Дон Кихот, Рон не мог не восхищаться их чудовищными ресурсами и влиянием. Ресурсы и силы, находящиеся в распоряжении Рона, все возросло как минимум в 10 раз. Было сразу же получено достижение богатства нации на данный момент. В разделе Белли осталось только окончательное достижение богатства мира, требующее заполучить богатство, эквивалентное не менее чем 100 миллиардам Белли. Совокупные активы семьи Дон Кихот довольно трудно оценить, но то, что удалось подсчитать, достигает примерно 40 миллиардов Белли. Это довольно далеко от планки в 100 миллиардов. Но Рон никуда не спешил. В будущем его целью станет гильда Тесора. Богатство этого человека, не говоря о 100 миллиардах, возможно, оно может достигать даже триллиона. Если каждый из Йонка до смешного силен в определенном аспекте, то этот ублюдок до смешного богат. Это достижение принесло Рону 3 ОД, его общий ОД достигли 140 единиц. Но в эти дни, общая характеристика духа Рона претерпела гораздо больший подъем. В распоряжении семьи Дон Кихот было сразу 3 дьявольских фрукта. Один дьявольский фрукт типа Зан, предназначавшийся для торговли с сильнейшим существом Кайда. 2 дьявольских фрукта типа Парамеция, предназначавшиеся для награждения подчиненных. Недолго думая, Рон поглотил все. Это повысило характеристику духа на 15 единиц. Теперь общая характеристика духа Рона достигла 301 единицы, из них 140 от достижений, 50 от отпечатка магического закона, 49 от практики, 45 от поглощения дьявольских фруктов и 17 от резонанса. Пересечение рубежа в 300 единиц духа принесло небольшие изменения. Способности Рона улучшились во всех аспектах, особенно его порадовал возросший контроль над магией нежити. Первоначально Рон едва контролировал магию нежити 3-го порядка, но после этого всестороннего подъема, контроль стал намного более свободным. Если я продолжу развиваться в таком темпе, достижение вершины моря не займет много времени. Поглотив семью Дон Кихот, я наконец-то буду готов частично открыть для мира магические инструменты и магическую систему». Рон улыбнулся, чувствуя предвкушение. «Совсем скоро, магия потрясет мир». Глава 202. Смерть Дофламинго. Через неделю. Робин и Рон взяли под контроль около 80% сил семьи Дон Кихот, оставшаяся часть была непреклонна и не могла контролироваться без специальных средств. Рон не беспокоился об этом, он уже был удовлетворен этим количеством, даже поглощение 50% было бы приемлемым результатом. Королевский дворец Дрессрозы. Такова ситуация. Перед Роном стояли король Рику, Ребекка, Виола и одноногий солдатик Кирос. Услышав заявление Рона, все присутствующие показали неверующие выражения лиц, в помещении воцарилась тишина. Их крайне тяжелое настроение начало постепенно сменяться радостью. «Это правда. Дофламинго уже побежден вами». Одноногий солдатик Кирос с дрожью в голосе обратился к Рону. Среди присутствующих, именно он лучше всего осознавал злодеяния, совершенные Дофламинго. Все эти годы, он неустанно строил план по свержению Дофламинго, все эти годы, он ни на секунду не прекращал думать об этом, но за все это время, у него так и не появилось настоящей надежды, накопленные силы просто ничтожны по сравнению с семьей Дон Кихот, а план больше походит на самоубийство. В конце концов, он обычная игрушка, все позабыли о нем. И теперь, услышав, что Дофламинго был побежден и заключен в королевском дворце, Кирос просто не мог поверить в это, даже возникли мысли о заговоре. Он запер там. Рон случайно махнул рукой в направлении двери. Кирос был немного напуган, но Дофламинго должен был забыть его, а иметь дело со старым королем и Ребеккой, проще простого, совсем не обязательно готовить ради этого какой-то план. Кирос неуверенно допрыгал до двери на одной ноге, заглянул в комнату и увидел там клетку из кайросики. В ней виднелась фигура Дофламинго, закованная в кандалы и плотно связанная цепями. Это правда. Кирос сразу же узнал Дофламинго, он никогда в своей жизни не забудет этого человека. «Я уже знаю о случившемся в Дрессрозе, поэтому решил встретиться с законным королем, ставшим жертвой заговора Дофламинго». Рон взглянул на Рику. «Кстати, есть вещи, о которых не знаете даже вы. Все игрушки в этой стране были созданы специальным офицером семьи Дон Кихот по имени Сахарок, и все они изначально были настоящими людьми. Под действием ее способности, люди, превратившиеся в игрушки, исчезают из памяти людей».